Пандавы при дворе царя Вираты. Когда прошли 12 лет изгнания, пандавы покинули леса и отправились в страну Матсьев, где правил могущественный царь Вирата. В пути они расстались с сопровождавшими их брахманами, семьи свои, слуг и колесницы, они отправили в страну Панчалов к царю Друпаде. Невдалеке от столицы Матсьев, в глухом лесу пандавы закопали в землю свое оружие и, запомнив место, отправились в город. Первым явился во дворец Вираты Юдхиштхира. Переодетый брахманом, он держал в руках золотые с эмалью кости. «Привет тебе, о царь!» — сказал Юдхиштхира. «Я брахман Канка, знаток игры в кости. Возьми меня к себе на службу, и я буду развлекать тебя в часы досуга». Красота и вежливость Юдхиштхиры понравились Вирате, и он обласкал его и назначил своим советником. Вслед за Юдхиштхирой пришел во дворец Пхимасена, держа в руках черпак и ложку. Глядя на его могучий стан и гордую осанку, никто не мог поверить, что он не герой и не воин, а повар. Но когда Пхимасена назвался Валловой, бывшим поваром царя Юдхиштхиры, Вирата обрадовался и, проверив его искусство, поручил ему ведать царской кухней. Так один за другим, под видом скромных и незаметных людей, все пандавы и Драупади нашли себе место при дворе Вираты. Арджуна, принявший имя Бриханналы, был приставлен к дочери царя как учитель музыки и танцев. Накула стал конюшем Вираты, а Сахадева взялся пасти царские стада. Драупади же приглянулась царице Судешине, жене Вираты, и та взяла ее к себе служанкой в женские покои. Незаметно проходили дни на службе у царя Вираты. Но вот на исходе 13-го года случилось так, что царский полководец Кичака, брат царицы Судешины, повстречал в покоях своей сестры Драупади. Плененный ее красотой, Кичака обратился к ней с такими словами: «Откуда ты, прекрасная? И кто ты? Твоя красота покорила меня. Ты подобна Лакшми, богине любви и счастья. Полюби меня, красавица, и я осыплю тебя золотом и драгоценностями, златотканными одеждами. Мой дворец и мои богатства станут твоим дворцом и твоими богатствами. Я — повелитель войск. Я — подлинный властитель страны. Полюби меня, прелестная, и вся страна станет служить тебе». Так говорил Кичака Драупади, но она отвечала ему: «О, господин, у меня есть муж, и я останусь ему верна. И ты, если не хочешь расстаться с жизнью, не преследуй меня и не говори о своей любви». Тогда удалился отвергнутый брат царицы, но затаил в душе обиду. На другой день Судешина послала Драупади за вином к Кичаке. И снова он обратился к ней со словами любви и пытался обнять ее. Но Драупади вырвалась и побежала в царский дворец, ища там защиты. Уже во дворце настиг ее Кичака и в ярости ударил ногой. Увидел это Пхимасена и устремился было на обидчика, готовый растерзать его на части. Но Юдхиштхира удержал брата. «Полмесяца осталось до конца года», — сказал Юдхиштхира. «Потерпи еще, и мы отплатим злодею за обиду». А когда наступила ночь, Драупади, трепеща от обиды и горя, пришла на кухню к Пхимасене и потребовала мщения. Она сетовала на пандавов, которые обрекли ее, царскую дочь, на жизнь, полную обид и лишений. Она упрекала Юдхиштхиру в легкомыслии, в греховной страсти к игре в кости, в проигрыше царства. Плача, Драупади сказала, что если Пхимасена оставит Кичику в живых, она наложит на себя руки. И Пхимасена, тронутый ее жалобами, обещал на следующий же день разделаться с оскорбителем. Вечером следующего дня Пхимасена подстерег Кичику в одном из покоев дворца. Как разъяренный лев кинулся он на царского шурина, схватил его за волосы и ударил о землю с такой силой, что Кичика тут же умер. Пхимасена оторвал у мертвого Кичики ноги, руки и голову и отправился к себе на кухню. Наутро нашли тело убитого полководца в дворцовом покое и изумились нечеловеческой силе его неведомого убийцы. Все решили, что Кичику умертвил некий таинственный демон, охраняющий Драупади. Родственники Кичики, обвиняя Драупади в гибели своего вождя, объявили, что будет справедливо сжечь ее на погребальном костре, как его вдову. Они ворвались во дворец и, схватив Драупади, силой поволокли ее за городские ворота к погребальному костру. Жалобные крики Драупади услышал Пхимасена. Огромными прыжками он помчался следом и, вырвав на бегу большое дерево, бросился с ним на похитителей. В одно мгновение он обратил всех в бегство, усеяв дорогу к погребальному костру бездыханными телами. Испуганный истреблением рода Кичики, царь Вирата повелел передать Драупади, чтобы она покинула его царство. Но Драупади упросила царя позволить ей остаться еще на 13 дней и пообещала за это матьям помощь и дружбу своих могучих покровителей.